Вы мне нужны, потому что знаете каждого бизнесмена в этой части Нью-Гэмпшира. Как только все закрутится, нам понадобятся большие деньги. Так что придется, я думаю, покачать насос. Пора уже мне развернуться в масштабе всего штата, а не только Риджуэя. Полагаю, 50 000 долларов хватит, чтобы удобрить местную почву. Банкира, работавшего во время последних 4 избирательных кампаний на Гаррисона Фишера, так потрясла политическая наивность Грега, что поначалу он даже не знал, как продолжить разговор. Наконец он сказал: «Грег, бизнесмены вносят деньги на кампанию не по доброте душевной, а потому что победитель должен им чем-то отплатить». Если кандидаты идут голова к голове, деловые люди дадут деньги тому, кто имеет шансы на выигрыш, а проигравшего можно потом списать по графе неизбежных расходов. Главное, чтобы имелись шансы на выигрыш. Так вот, Фишер — фаворит, — подсказал Грег. Из заднего кармана брюк он вытащил конверт. «Вот, взгляните». Гендрон с сомнением посмотрел на конверт, затем на Грега. Грег одобряюще кивнул. Банкир вскрыл конверт, у него перехватило дыхание в обшитом сосновыми панелями кабинете. Надолго воцарилось молчание. Оно не нарушалось ничем, если не считать легкого жужжания электронных часов на столе банкира до шипения спички, которую Грег поднес к сигаре. Со стен кабинета смотрели литографии Фредерика Ремингтона. В прозрачном кубике светились семейные снимки, а на столе лежали фото банкира. Его голова утонула в ляжках молодой черноволосой женщины, впрочем, возможно, и рыжей, поскольку по черно-белым, отпечатанным на мелкозернистой глянцевой бумаге снимкам, нельзя было судить о цвете волос. Но разглядеть ее лицо не составляло труда. Кое-кто в Риджуэе сразу сказал бы, что это вовсе не жена банкира, а официантка из придорожного кафе Бобби Стрэнга, расположенного в одном из близлежащих городков. Снимки банкира, зарывшегося головой в прекрасные формы официантки, особой опасности не представляли. Ее лицо было отчетливо видно, а его нет. Но на других даже бабушка банкира узнала бы своего внука. На этих фото были изображены Гендрон и официантка, осваивавшая целый комплекс сексуальных забав. Вряд ли там были представлены все позиции Кама-сутры, но некоторые из них наверняка не включались в главу сексуальные отношения и способия по гигиене для риджуэйской средней школы. Гендрон поднял глаза, лицо его покрылось испариной, руки тряслись, сердце стучало бешено, банкир испугался, что оно сейчас разорвется. Грег отвернулся от него. Он смотрел в окно на ярко-голубую полоску октябрьского неба, видневшегося между магазинами разные мелочи и галантерея. «Подул ветер перемен», — сказал Грег. В его отрешенном лице было что-то мистическое. Он взглянул на Гендрона. «Знаете, что мне дал один из этих наркоманов в центре?» Цыпа Гендрон отупело покачал головой. Дрожащей рукой он массировал левую сторону груди на всякий случай. Взгляд его возвращался к фотографии, чертовой фотографии. А если войдет секретарша? Он перестал массировать грудь и начал собирать снимки, засовывая их в конверт. «Красную книжечку председателя Мао», — сказал Грег. Из его мощной грудной клетки вырвался смешок. Когда-то она была такой же хилой, как и все тело, и это вызывало у его кумира отца почти отвращение. В Книжонке Мао есть цитата, не помню точно, как она звучит, но что-то вроде «Человек, который почувствовал ветер перемен, должен строить не щит от ветра, а ветряную мельницу». Во всяком случае, смысл такой. Он наклонился вперед. Гаррисон Фишер не фаворит. Он уже бывший. Форд тоже бывший. Маски бывший. Хэмфри бывший. Немало политиков по всей стране, начиная от мелкоты и кончая китами, проснутся на следующий день после выборов и обнаружат, что они вымерли, как птица Дронт. Грег Стилсон сверкнул глазами. «Хотите знать, как будут развиваться события? Посмотрите на Лонгли из штата Мэн. Республиканцы выдвинули Эрвина, демократы Митчелла. А когда подсчитали голоса, оба сильно удивились, потому что народ взял да и выбрал губернатором страхового агента из Льюистона, не желавшего иметь дело ни с одной из этих партий. И теперь поговаривают о нем как о темной лошадке, которая чего доброго выйдет вперед на президентских выборах». Гендрон все еще не мог произнести ни слова. Грег глубоко вздохнул. «Они-то все будут думать, что я дурака валяю, понимаете? Они и про Лонгли так думали. Только я не шучу. Я строю ветряные мельницы, а вы будете поставлять строительный материал». Он остановился, и в кабинете снова наступила тишина. Наконец Гендрон прошептал. «Где вы достали эти снимки?» «Элиман постарался». «Да ну их! Не стоит об этом говорить! Забудьте о снимках! Возьмите их себе!» «А у кого негативы?» «Цыпа!» — искренне сказал Грег. «Вы не понимаете. Я предлагаю вам Вашингтон, а там развернемся, дружище. Я даже не прошу вас собрать уйму денег. Мне надо только ведро воды, чтобы запустить насос. А когда мы его запустим, доллары сами потекут. Вы водитесь с ребятами, у которых пухлые чековые книжки, обедаете с ними, играете в покер, вы даете им займы под проценты, какие они сами называют, так что вы знаете, как защелкнуть на них наручники. Грег, вы не понимаете, вы не...» Грег встал. «Вроде того, как я защелкнул на вас», — сказал он. Банкир смотрел на него снизу вверх. Глаза его беспомощно бегали. Грег Стилсон подумал, что Гендрон похож на овцу, которую ведут на убой. «Всего 50 000 долларов», — сказал он. «Найдите их». Он вышел и осторожно закрыл за собой дверь. Даже сквозь толстые стены Гендрон слышал ракочущий голос Стилсона. Грег говорил секретаршей. Секретарша, плоскогрудая 60-летняя курица, хихикала со Стилсоном как школьница. Он был шутом. Именно это качество в соединении с программой по борьбе с детской преступностью и сделало его мэром Риджуэя. Но народ не посылает шутов в Вашингтон. Не посылал, во всяком случае. Но это уже не проблема Гендрона. 50 000 долларов... На избирательную кампанию — вот его проблема. Мысли банкира кружили вокруг нее, как дрессированная белая крыса вокруг тарелки с куском сыра. Возможно, план Грега и удастся. Да, возможно, и удастся. Но кончится ли все на этом? Белый конверт еще лежал на столе. Улыбающаяся жена смотрела на него из прозрачного кубика. Он сгреб конверт и сунул его во внутренний карман. Это дело рук Эллимана, можно не сомневаться. Но навел его на эту мысль никто иной, как Стилсон. В конце концов, может, он и не такой уж шут. Его оценка политической ситуации 75-76 годов совсем не глупа. Строить ветряные мельницы вместо щитов от ветра, а там развернемся. Но это уже не проблема Гендрона. 50 000 долларов — вот его проблема. Цыпа Гендрон, президент клуба «Львов» и вообще веселый малый, в прошлом году на праздничном параде в Риджуэе 4 июля он катил на этаком смешном мотоциклике, вытащил из верхнего ящика стола желтый блокнот для официальных записей и начал набрасывать список имен. Дрессированная крыса за работой. А Грег Стилсон, стоя на главной улице, поднял лицо навстречу яркому осеннему солнцу и поздравил себя с хорошо проведенной операцией, во всяком случае, хорошо начатой. Впоследствии Джонни считал, что если он и оказался все-таки в объятиях Сейры почти через 5 лет со дня ярмарки, то не последнюю роль в этом сыграл визит Ричарда Диса, сотрудника журнала Inside View. Джонни в конце концов сдался и позвонил Сейре, пригласив ее заехать, потому что им овладело страстное желание позвонить хорошему человеку и избавиться от гадкого привкуса во рту. Так он, по крайней мере, убеждал себя. Он позвонил в Кеннебанк, ответила ее бывшая соседка по комнате, которая сказала, что Сейра сейчас подойдет. Трубку положили, и во время минутной паузы он подумал не очень всерьез, не отказаться ли ему от разговора, чтобы закрыть вопрос навсегда. Затем он услышал голос Сейры. «Джонни, это ты?» «Он самый». «Как поживаешь?» «Хорошо, а ты?» «Тоже?» — сказала она. «Я рада, что ты позвонил. Я, честно говоря, сомневалась». «Мальчик с тобой?» «Конечно. Без него я никуда не езжу». «Почему бы вам не прикатить сюда как-нибудь, прежде чем ты возвратишься к себе на север?» «С удовольствием, Джонни!» — голос ее потеплел. «Папа работает в Эсбруке, а я здесь и за повара, и за посудомойку. Он приезжает примерно в 5:30 и в 6:30 мы обедаем. Приглашаю тебя на обед, но предупреждаю, основное, единственное мое блюдо — франко-американские спагетти». Она засмеялась. «Приглашение принимается. Когда мне лучше приехать? Как насчет завтра или послезавтра?» «Завтра подходит», — сказала она после едва заметного колебания. «Тогда до встречи». «Всего хорошего, Сейра. И тебе». Он в задумчивости повесил трубку, испытывая одновременно возбуждение и чувство вины. Без всякой к тому причины. Но ведь мыслям не прикажешь. А мысли его сейчас вертелись вокруг возможных последствий их встречи, о которых, вероятно, лучше не думать. Ну вот, она все знает. Знает, когда отец приходит домой. Это самое важное, — подумал Джонни. А сам себя мысленно спросил. «А что ты будешь делать, если она приедет утром?» «Ничего», — отвечал он, хотя не очень-то в это верил. Стоило ему подумать о Сейре, вспомнить изгиб ее губ, зеленые раскосые глаза, им овладевала слабость, неуверенность в себе, и даже отчаяние. Джонни отправился на кухню и начал не спеша готовить ужин, самый простой на двоих, на отца с сыном. Жили они по-холостяцки, не так уж плохо, мало-помалу Джонни поправлялся. Они беседовали с отцом о тех 4,5 годах, которые прошли мимо Джонни, о матери,